о собрании совета. Что касается совета, то он состоит в городе Риме из 5 сенаторов и 5 совершеннолетних римских всадников, в провинциях же из 20 рекуператоров, третейских судей, римских граждан. Это собрание бывает последний день судебных заседаний. В Риме же отпускаются рабы на волю в присутствии совета в определенные дни. Впрочем, рабы старше 30 лет обыкновенно отпускаются на волю в каждое время, так что они получают свободу даже по дороге, мимоходом. Например, когда претор или проконсул идут в баню или театр. Кроме того, раб моложе 30 лет, будучи отпущенный на волю, может сделаться римским гражданином в том случае, когда он в завещании получает свободу и назначается наследником своего господина, несостоятельного должника, если только другой раб не становится прежде наследником с признанием свободы или кто-нибудь другой в силу сего завещания. Это определяет тот же закон Элиэссенция. То же самое постановление применяет прокул из уважения к свободе и относительно того раба, которого господин назначил наследником без свободы. Так как по закону Элиэссенция только тот невольник делается римским гражданином, который перед всеми другими установлен был наследником, то решено, что если кто-нибудь сделает свободными или назначил наследниками детей, рожденных от собственной рабыни, то все-таки дети эти останутся рабами, потому что из его определения нельзя с точностью заключить, кто из них прежде всего назначен наследником. Притом убыток нескольких рабов из имущества по вред кредиторам не может иметь места. Наконец, по дополнительным постановлениям Сената, последовавшим по законам Пуфия и Каниния, должник наперед лишался возможности подрывать такое ловкое значение этого закона. По праву квиторов мы приобретаем собственность раба не на основании только того, что покупаем его за деньги, но законное приобретение раба связано еще с дальнейшими условиями, так как существуют тоже некоторые незаконные способы приобретения. Итак, вещи, которые отчуждаются посредством передачи, хотя и принадлежат к разряду респонципи, но все-таки не приобретаются ни в силу эмансипации, ни посредством мнимой виндикации, ни на основании давности, а считаются только в имуществе «in bonis» приобретателя. Тыдынский здесь и далее переводит термин «in bonis» как «в бонитарной собственности». Однако такой перевод не вполне адекватен содержанию термина «имбонис», так как бонитарные собственности, как категории, не знают источники римского классического права. В русском же языке вообще нет адекватного юридического термина. Поэтому, чтобы не искажать смысл текста, корректнее оставлять здесь и далее термин «имбонис» без перевода. О значении этого термина смотреть Савельев «История римского частного права», 1986 год. Латином делается, по закону Элиэссенция, раб моложе 30 лет, если он в завещании объявляется свободным, хотя сам закон Элиэссенция не делает его еще латином. Равным образом латином считается тот, кто, достигший 30-летнего возраста, отпущен был на волю тем господином, который владел рабом имбонис, хотя бы отпущение на волю производилось бы по праву квиртов. Точно так же латином делается тот, кто между друзьями получил свободу, если нет какого-нибудь другого препятствия, которое могло бы помешать приобретению свободы. Все вышеупомянутые лица прежде считались свободными, потому что претор защищал их свободу, хотя они по праву квиртов были рабами. Теперь же, отпущенные на волю при указанных выше обстоятельствах, они в самом деле свободны и называются «латини юниани», латинами потому, что образовались по образу латинян, называемых колониарии, юнианскими, потому что приобрели свободу на основании закона Юния. Закон Юния Норбана издан в 19 году нашей эры. Между тем, как прежде, они казались рабами. Однако Юниев закон не позволяет ни им самим составлять завещаний, ни приобретать по завещанию, ни назначать их в завещании опекунами. Ежели мы сказали, что они не могут приобретать по завещанию, то это следует так понимать, что они не могут непосредственно получать ни наследства, ни отказа. Впрочем, они могут приобретать посредством фидекомисса. Те же, которые причисляются к покоренным, никоим образом не могут ничего приобретать по завещанию, как каждый иностранец, и, по мнению большинства юристов, они не могут также составлять завещание. Таким образом, свобода тех, которые поступили в число покоренных, самая незавидная. Никакой закон, никакое сенатское постановление Никакой императорский указ не дает им прав римского гражданина. Они даже не могут оставаться в Риме или округе его на 100 миль под страхом публичной продажи их самих вместе с имуществом, с тем условием, чтобы не исполняли рабских обязанностей ни в Риме, ни в его округе на 100 миль, и чтобы никогда не получали свободы. А если бы они были отпущены на волю, то они опять делаются рабами римского народа. Так это выражено в законе Элия Сенция.